Глава 11. «Ну что, будем слушать концерт?» — спросил Мишалкин у оперативников. Оперативники молча закивали. Концертом называлась «Запись», запечатленная на приборах прослушивания. На нее у оперативников была большая надежда. Это была не просто сама по себе запись, это были доказательства. Причем еще какие доказательства? Неопровержимые. На записи должен быть запечатлен разговор между Даудом и его помощниками с одной стороны и Елизаветой Матвеевой с другой. И, конечно же, говорили они между собой не об изящной словесности и не о превратностях климата. Разговор должен быть иным, о наркотиках. Откровенный, открытым текстом, а коль так, то и со множеством доказательств. Мишалкин позвонил специалистам, занимавшимся прослушкой. «Привет. Ну что, собрали урожай? И чем вы можете нас порадовать?» «Что собрали, тем и порадуем», — ответил кто-то из специалистов. «Запись вполне отчетливая. И диалоги на ней присутствуют, и монологи, и чего там только нет. Так что сейчас все доставим в лучшем виде. Наслаждайтесь». «Ждем», — ответил Мишалкин и с улыбкой взглянул на подчиненных. «Кажется, все в порядке. Сказали, что много чего есть на записи. И монологи, и диалоги. Хорошо, если так». Действительно, подслушивающая аппаратура сработала на славу. Точнее сказать, сработали на славу специалисты, ее установившие. Но это, по сути, было одно и то же. Долгое время на пленке не было слышно никаких звуков, кроме шорохов, скрипа, шагов, плеска воды, звяканье посуды и прочих неопределенных звуков, которыми обычно наполнена любая квартира, в которой хоть кто-то проживает. «Давайте перемотаем», — нетерпеливо поморщился Лосенок. «Что слушать тишину?» «Будем слушать все», — не согласился Мишалкин. «И тишину, и безмолвие, и... В общем, что записано, то и будем слушать. А то мало ли что, вдруг что-нибудь провороним. Так что, Вася, наберись терпения». Лосенок примирительно поднял руки, откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Очень было похоже, что за все время прослушивания Елизавета Матвеева никому не звонила и ни с кем не встречалась. Она ждала прибытия Дауда. Конечно, вполне могло быть и так, что женщина все это время с кем-то общалась посредством интернета, но в это оперативники верили мало. Ведь что такое общение по интернету? Это все равно, что написать что-то аршинными буквами на стене. Это смогут прочитать все, кто только пожелает. Хотя, на всякий случай, надо будет порыться и в компьютере Елизаветы. Но это позже. А сейчас нужно послушать концерт. В конце концов, на записи возникли и вполне конкретные звуки. Зазвонил телефон, и Елизавета ответила на звонок. Судя по всему, звонил Дауд. После разговора с Даудом снова наступила тишина. Затем раздался еще один звонок. На этот раз, судя по звуку, звонили в дверь. Послышался шум, шаги и мужские голоса. Вначале голоса были плохо различимыми, но вскоре приобрели четкое звучание. «Я Дауд», — сказал мужской голос. «Они со мной». «Проходите», — ответил женский голос. Опять звуки шагов, непонятные шорохи и скрипы, затем четкий мужской голос. «Что у тебя случилось?» И в ответ ему женский голос. «Беда. Полиция. Менты изъяли товар. Весь». Какое-то время запись была беззвучной, а затем мужской голос спросил. «Как они узнали?» «Не знаю», — ответил женский голос. «Я думаю, арестовали кого-то из наших, а он рассказал про меня». «Почему ты на свободе?» — спросил мужской голос. «Вначале они меня тоже задержали», — ответил женский голос. «Но потом отпустили». «Почему?» «Когда они меня задерживали, то произвели в доме обыск», — пояснил женский голос. «И нашли товар, всю партию. А потом они сказали, что это не тоннель, а мел напополам с золой, и потому предъявить мне нечего, и отпустили». Опять на записи было лишь долгое молчание, прерываемое неопределенными шорохами, скрипом и звяканьем. А затем мужской голос спросил. «Обо мне ты им ничего не сказала?» «Ничего». Голос женщины казался испуганным. «Конечно же, ничего. Когда меня отпустили, я тотчас же позвонила тебе. Ты мне велел, чтобы я звонила тебе, если что». «Значит, они сказали, что это Мел», — уточнил мужской голос. «Да, они так сказали», — подтвердил женский голос. «И отпустили меня». «А может, они соврали?» — спросил мужчина. «А зачем им врать?» — спросила в ответ женщина. «У них на руках партия товара. Большая партия, почти 2 килограмма. Найти такую партию для них удача. Если бы это был тоннель, то вряд ли они меня отпустили бы. Значит, там был не тоннель. Кто-то подменил товар». «Кто подменил?» Мужской голос был громок, резок и зол. «Кто это мог сделать?» «Я не знаю», — ответил женский голос. «Я этого не делал!» Все так же резко и зло произнес мужской голос. «Значит, это сделала ты!» «Я тоже этого не делала!» В голосе женщины ощущался уже откровенный испуг. «Что ты, Дауд? Как я могла это сделать? Зачем? Ты же меня знаешь не первый год!» «Я этого не делал!» — повторил мужской голос. «И те, у кого я покупал товар, тоже этого не делали. Потому что я проверял товар. Там был тоннель, а не мел. Значит, это сделала ты. Больше некому». «Но я тоже этого не делала!» Голос женщины был близок к истерике. «Не делала!» «Тогда кто же?» — требовательно спросил мужской голос. «Кто еще знал, что у тебя хранится товар?» «Акробат», — не сразу ответила женщина. «Кто это такой?» «Он реализует товар по ночным клубам». «Почему он знал о товаре?» «Он иногда ночует у меня. Ночевал». «Зачем?» «Он мой любовник». Произнес мужской голос и затем сказал несколько слов на родном языке. Ему ответили другие мужские голоса и тоже на родном языке. «Где мы можем найти твоего любовника?» — спросил Дауд. «Нигде», — ответила Елизавета. «Почему?» «Его арестовали». «Откуда ты знаешь?» — спросил Дауд. «Они мне это сами сказали», — ответила Елизавета. «В полиции». «Зачем они тебе это сказали?» — спросил Дауд. «Ты у них об этом спрашивала?» «Нет, они сами», — ответила Елизавета. На записи послышались сразу несколько мужских голосов. Разговор шел на неизвестном языке. А затем опять послышался голос Дауда, уже на русском языке. «Два килограмма тоннеля — это большие деньги. Это очень большие деньги. Это мои деньги. Теперь ты мне должна эти деньги. А еще ты сгорела. Теперь полиция знает о тебе. Через тебя она может узнать и обо мне». «Но я никому...» Елизавета явно пыталась что-то сказать в свое оправдание. «Молчи!» Судя по звуку, Дауд хлопнул ладонью по столу. «Зачем ты говоришь? Что ты можешь мне сказать? Разве ты не знаешь наши правила? За такое убивают. И мы должны тебя убить прямо здесь. Но мы не станем тебя убивать, потому что ты должна много денег за товар, который пропал». «Но я ни в чем не виновата!» Истерично выкрикнула Елизавета. «Виновата!» Голос Дауда звучал холодно и жестко. «Товара нет по твоей вине. Значит, ты мне должна. И ты отработаешь свой долг. Сейчас ты поедешь с нами». «Но...» «Ты поедешь с нами!» Голос Дауда стал еще громче и жестче. «Больше я повторять не буду». На этом, собственно, концерт и закончился. Дальше на записи слышались лишь неопределенные и хаотические звуки. Потом затихли и они. Ну а затем вся эта компания вышла на улицу, где ее благополучно и повязали, сообщил Мишалкин, помолчал и поинтересовался. Ну, и с кого начнем допрос? Начать решили с Елизаветы Матвеевой. Напуганная, дезориентированная. Сейчас она была самым слабым звеном в той самой гипотетической цепи. А если к тому же ей прокрутить еще и концерт, который недавно слушали оперативники, то, наверное, женщина и вовсе окажется раздавленной в психологическом плане. Ну а допрашивать раздавленного подозреваемого — дело совсем простое. Такие подозреваемые обычно не сопротивляются и не лгут. Тем более, если их допрашивать сразу в четыре голоса, задавая вопросы одновременно с четырех сторон. «Здравствуйте, барышня, еще раз!» Такими словами встретил женщину Лосенок. «Что-то вы к нам зачастили, вам так не кажется? Ведь, сдается, недавно мы с вами уже виделись в этих стенах. И вот опять. Мы, конечно, рады видеть у себя красивых дамочек, но вся-то беда в том, что вы двусмысленная красивая дамочка. Оттого-то вы опять здесь. Ну что, на сей раз побеседуем со всей откровенностью или как?» «Что вы от меня хотите?» — презрительно спросила Елизавета, но презрительность эта была явно наигранная. В ней легко угадывались совсем другие нотки — растерянности, страха, подавленности. И, конечно же, оперативники легко уловили эти нотки. «Кто те люди, которых задержали вместе с вами?» — спросил Мишалкин. «Мои старые знакомые», — ответила женщина. «Мои друзья». «Угу», — кивнул Мишалкин. «Старые знакомые. Друзья. И везли они вас, я так понимаю, на пикник или в какой-нибудь кавказский ресторан. Я правильно понимаю?» На это Елизавета не сказала ничего, лишь скривилась. «Вот что, девонька», — поотечески сказал Мишалкин. «Хоть молчи, хоть кривись, а дело для тебя худо. Уж коли эти самые друзья явились к тебе с пистолетами, да еще и поволокли тебя волоком неведомо куда, то что же тут хорошего? Где бы ты сейчас была, если бы не мы? А завтра? А послезавтра? А послезавтра тебя и вовсе нигде бы не было. Отработала бы ты свой должок, и на том бы закончилась твоя молодая жизнь. Я ясно излагаю? Или, может, нужны какие-то дополнительные комментарии?» «Ты, золотце, уразумей вот что», — продолжил Лосенок. «В той ситуации, в которую ты загнала сама себя, мы твои лучшие друзья, единственные друзья. Потому что, как-никак, мы уберегли тебя от гибели. Страшно подумать, что бы сделал с тобой этот Дауд со своими друзьями. Ну а коль оно так, то мы надеемся на твою благодарность», — вступил в разговор Железняк. «То есть на то, что ты все-все расскажешь нам и о Дауде, и о его друзьях, и, конечно, о себе самой». «Это совсем не сложно», — проговорил на сей раз Герасимов. «Мы будем задавать тебе вопросы, а ты на них отвечать. Вот и все. Ну, так ты готова?» Но женщина в ответ на все эти сыщицкие реплики не проронила ни слова. «Совсем худо дело», — огорченно вздохнул Лосенок. «Упертый и глупый попался нам экземпляр. И не для нас худо дело, а для этого самого экземпляра. Что, шеф, включим ей концерт? Пускай она послушает». «Включай», — махнул рукой Мишалкин. «Слушай же, неразумная красавица», — сказал Лосенок, — «и делай выводы, пока не поздно». Всю запись Елизавета слушать не стала. Она прослушала примерно треть, закрыла руками лицо и расплакалась. «Так-то лучше», — удовлетворенно произнес Лосенок, выключая запись. «Когда женщина рыдает, особенно такая упертая и двусмысленная, это многое значит, точно вам говорю». «Василий, подай ей водички», — сказал Мишалкин. «И утешь ее, поскольку ты известный дамский угодник», — поддел его Железняк. «А то некогда нам ждать». «Ну-ну», — Лосенок со стаканом воды подсел к плачущей женщине. «Не надо плакать. Вот тебе вода. Выпей, успокойся. А потом ты ответишь нам на вопросы. Их будет немного, и все они будут легкими. Уж такими они будут легкими, что с каждым ответом на них и тебе самой будет все легче. Прояснятся, так сказать, твои туманные дали и горизонты. А потом мы вместе подумаем, как нам быть дальше». «А Дауда вы не отпустите?» — пытаясь унять рыдание, спросила женщина. «Дауда-то?» — с наигранным удивлением спросил Лосенок. «Это его-то? Да куда же мы его отпустим? Совсем даже наоборот. И его мы не отпустим, и его дружков. Так что нечего тебе опасаться. Можешь говорить смело и без утайки». «Убить они меня хотели», — всхлипнула Елизавета. «После того, как отработаю долг, За тоннель, который вы у меня отобрали. А что, это и вправду был мел?» «Ну, для чего тебе знать такие глупости?» — воркующим голосом произнес лосенок. «Мел, тоннель, какая разница? У тебя впереди новая жизнь. Вот это и есть самое главное. А все остальное не важно. Разве я не прав?» «Да», — закивала женщина. «Да, спрашивайте». Лосенок покосился на Мишалкина. Майор сделал ему знак «Продолжай, мол, у тебя это здорово получается». Лосенок едва заметно кивнул и спросил у женщины. «И кто же он такой, этот Дауд? Что ты о нем знаешь?» «Он откуда-то с Кавказа», — ответила Елизавета. «Не знаю, откуда именно. Он мне этого не говорил. Он торгует наркотиками. Раньше всякими другими, а теперь тоннелем. Он поставляет его мне. Я продаю и отдаю ему деньги. Но не все. Часть я оставляю себе. Такой уговор, понимаете?» «Да-да, понимаю», — поспешил заверить лосенок. «Ты продолжай». «Ну вот, наркотик», — сказала женщина и замолчала. «Как давно ты его знаешь?» — спросил лосенок. «Дауда?» — переспросила женщина. «Уже 3 года. Даже немного больше». «Он что-нибудь говорил о себе?» — спросил лосенок. «Нет, ничего», — ответила женщина. «Он такой скрытный и страшный», — добавила она. «Как вы с ним познакомились?» «В ночном клубе», — женщина опять всхлипнула, и лосенок поспешил протянуть ей стакан с водой. «Вначале он меня угостил. Все было так хорошо, дорого. Потом спросил, хочу ли я иметь много денег. Я сказала, что хочу. Он засмеялся и ничего мне не ответил. Лишь сказал, что найдет меня потом. И нашел. Вот». «И предложил продавать наркотики», — дополнил рассказ женщины лосенок. «Да», — кивнула Елизавета и опять заплакала. «Вот ведь как много слез вмещается в женщине», — лосенок оглянулся на своих товарищей. «Ну-ну, не надо плакать». Эти слова были уже обращены к Елизавете. «Ты среди своих друзей и под надежной защитой. А этому Дауду, так ему полная хана. Может, даже пожизненное заключение. Так что не опасайся. Значит, Дауд поставлял тебе наркотики, а ты их продавала?» «Да», — кивнула женщина. «Но я их продавала не сама, а нанимала реализаторов». «Понимаю», — сказал лосенок. «Например, акробата. Но я так думаю, что не только его». «Не только», — призналась Елизавета. «Есть и другие». «И ты их нам всех назовешь?» — ласковым голосом спросил лосенок. «Назову», — пообещала Елизавета, помолчала и спросила. «А что мне будет? Ну, за то, что я...» «Торговала наркотиками», — уточнил лосенок. «Да, да», — закивала женщина. «Пока не знаю», — вздохнул лосенок. «Там будет видно. Но я и все мои товарищи, которых ты видишь в этом кабинете, все мы будем стоять за тебя горой. Потому что ты сейчас сказала нам правду, а мы очень уважаем тех, кто говорит нам правду. Так что опасаться тебе нечего. А пока посиди в камере. Сама понимаешь, а вдруг мы переловили еще не всех дружков Дауда? А потому в камере тебе будет безопаснее». С тем лосенок и увел Елизавету. А когда вернулся, на его лице сияла радостная улыбка. «Учитесь у меня», — сказал он, глядя с улыбкой на своих товарищей. «Я первый человек в женском вопросе. Так что постигайте всю глубину моей премудрости, пока у вас есть такая возможность. А то, чего доброго, паду смертью храбрых на поле брани с преступным элементом. И у кого тогда вы будете учиться?» Вторым решили допрашивать Дауда. Расчет сыщиков был прост. Если Дауда, главаря компании, удастся разговорить, то и остальные двое волей-неволей разговорятся. Это была своего рода сыщицкая формула. Сознается главарь, сознаются и его подчиненные. Доставленный в кабинет Дауд с самого начала повел себя совсем не так, как надеялись сыщики. Он изо всех сил старался делать вид, что ему ничуть не страшно, что он презирает всех 4 сыщиков и, соответственно, ничего им не скажет. И вообще, в самом скором будущем он непременно окажется на свободе. Конечно, все это было игрой, но такая игра красноречиво свидетельствовала, что Дауд упрется насмерть и не пожелает ничего говорить. Так оно, в общем, и получилось. «Как твое имя?» — спросил у Дауда Мишалкин. В ответ Дауд лишь презрительно скривился и ничего не сказал. «Где ты проживаешь?» — спросил Мишалкин. И на это Дауд ничего не ответил. «Для чего ты прибыл в Москву?» — задал Мишалкин третий вопрос. В ответ та же самая презрительная гримаса и больше ничего. Сыщики переглянулись между собой. «Вот что, джигит!» — сказал на этот раз Железняк. «Ты можешь кривить рожу, сколько тебе будет угодно. Нам на твои кривляния наплевать и растереть, потому что ты и без того в наших руках, и срок тебе светит немалый. У тебя изъяли огнестрельное оружие. Раз. Ты вместе со своими головорезами пытался похитить человека. Два. И, наконец, ты торгуешь наркотиками. Это три. Причем в большом количестве. Так что 15, а то и все 20 лет ты уже заработал. Уразумел? А если мы тебя потрясем как следует, то, я так думаю, и другие твои грехи из тебя посыплются, как перезрелые сливы», — добавил Лосенок. «А ведь мы потрясем, да еще как! Ну, что разинул рот? Тебе уже не хочется корчить нам рожи?» «Пистолет мне подбросили», — надменно произнес Дауд. «Ой», — скривился Лосенок, — «подбросили. Придумай что-нибудь пооригинальнее, пока я не разнервничался. Что, и твоим дружкам тоже подбросили? Три ствола на троих. Это же целая банда. А ведь мы эти стволы проверим со всей тщательностью. Ты уясняешь, чем это вам грозит? Особенно тебе, как главному в этой банде». «За похищение человека срок тоже немалый светит», — сказал Герасимов. «Какого человека?» — лениво поинтересовался Дауд. «Женщины по имени Елизавета Матвеева», — пояснил Герасимов. «Той самой, которую мы у вас отбили». «Зачем нам ее похищать?» — все тем же ленивым голосом спросил Дауд. «Она сама пошла с нами. Долго упрашивала, чтобы мы ее с собой взяли. Очень, говорит, люблю кавказских мужчин». И, наконец, торговля наркотиками в крупных размерах. Не обращая внимания на последние слова Дауда, сказал Мишалкин. «О чем, собственно, мы тебе уже говорили?» «Какие такие наркотики?» С равнодушным видом пожал плечами Дауд. «Не знаю никаких наркотиков. Даже ни разу не видел. Зачем говоришь такие слова?» «Дурак ты, джигит!» — вздохнул Лосенок. «Вот как есть дурак. Что ж, можешь и подурачиться. Дело твое. А вот сейчас мы тебе включим концерт. Это очень интересный концерт. Тебе понравится? Уверяю, что после него ты сам захочешь с нами побеседовать не только прозой, но даже стихами. Упрашивать нас будешь, чтобы мы тебя выслушали. Но мы не станем тебя слушать, потому что нам это будет неинтересно. Ты понял, джигит? Итак, включаю». Вначале Дауду дали прослушать запись его телефонного разговора с Елизаветой Матвеевой. Затем его беседу с женщиной в квартире. И то, и другое Дауд слушал молча, не меняя даже выражения лица. «Спектакль!» — процедил он сквозь зубы. «Это был не я!» «Понятное дело!» — с издевкой произнес Лосенок. «Конечно, это был не ты, а твой дедушка. Кто бы в этом сомневался? Это все, что ты хотел нам сказать? Что ж, как хочешь. Подымайся, да пошли. Поселю тебя в окрестностях Параши, где тебе самое место». Дауд с надменным видом поднялся и пошел к двери. Но тут выдержка ему изменила. «А-а-а!» — закричал он, уцепившись за дверную ручку. «Шакалы! Все равно ничего не скажу! А вы сами ничего не узнаете! А завтра я буду на свободе! Шакалы! Я вам...» К Дауду подошел Герасимов и, ничего не говоря, с силой тряхнул его за воротник. Дауд поперхнулся на полуслове. «Пошли, болезный», — сказал ему Лосенок. «На долгое место жительства». Лосенок и Герасимов увели Дауда. «Не выдержал наш джигит нервного напряжения», — хмыкнул ему вслед Железняк. «Хотя и косвенно, но признался». «Обошлись бы и без его признания», — ответил Мишалкин. «Тем более, что у нас есть еще два его подельника». С подельниками решили не церемониться и сразу же дать им послушать записи телефонного разговора и беседы с Елизаветой Матвеевой. То есть сходу огорошить, вывалив на голову подозреваемого весь ворох изобличающей его информации. Это также был весьма действенный прием, и зачастую он давал неплохие результаты. Однако же этот прием оказался успешным лишь отчасти. То есть первый подельник повел себя примерно так же, как и Дауд. Он не пожелал отвечать ни на какие вопросы, даже когда прослушал весь концерт от начала до конца. Зато второй подельник, что называется, поплыл. Выслушав обе записи, он какое-то время угрюмо молчал, затем буркнул. «Что вам надо? Спрашивайте, я скажу». И сказал. То, что он рассказал, представляло для оперативников немалую ценность. Во-первых, Дауд и оба его компаньона прибыли в Москву не с Кавказа, а из одной из среднеазиатских республик, хотя и сам Дауд и оба его помощника — выходцы с Кавказа. Дауд и в самом деле торгует наркотиками, причем торгует по-крупному. А вот сам допрашиваемый вместе со своим товарищем, его помощники и телохранители. Ну и по приказу Дауда выполняют кое-какие его поручения. Например, ту женщину, которую они хотели похитить, Дауд после допроса собирался убить, и сделать это должны были его помощники. Для чего убить? Понятно. Женщина попала в поле зрения полиции, а значит, вышла из игры. А тех, кто выходит из игры, обычно убивают. Таковы правила. Кроме того, женщина отдала в руки полиции крупную партию тоннеля, чем нанесла Дауду большой убыток. Поэтому вторая причина, по которой женщину должны были убить, — это месть. Дауд всегда жестоко расправлялся с теми, кто причинял ему убыток. Во-вторых, Дауд — это не настоящее его имя, а кличка. А вот как его зовут по-настоящему, того допрашиваемый не знает. В-третьих, сам Дауд покупает наркотики у поставщиков и через сеть реализаторов продает их с солидной надбавкой. Знает ли допрашиваемый, помимо Елизаветы Матвеевой, других реализаторов? Да, нескольких он знает и готов их назвать. Но при условии, если полицейские пообещают ему облегчить его участь. В-четвертых, у кого именно Дауд покупает наркотики, этого допрашиваемый в точности не знает. Знает ли, что наркотики поступают из-за границы, причем регулярно и большими партиями. Каким именно путем они поступают, того допрашиваемый также не знает. Впрочем, однажды он слышал от Дауда, что наркотики поступают через какой-то тоннель, один конец которого за границей, а другой — на территории среднеазиатского государства. Но что это за тоннель и где именно он находится, того допрашиваемый не знает. В-пятых, поставляет наркотик через границу организованная, хорошо вооруженная группа. Можно даже сказать «банда». Допрашиваемый слышал, что раньше эта банда воевала на Кавказе против российской армии. Затем, когда российская армия взяла верх, все оставшиеся в живых бандиты сбежали в Среднюю Азию, где вскоре стали переправлять через тоннель крупные партии наркотиков. Кто им поручает такое дело за границей, того допрашиваемый, конечно же, не знает. И в-шестых, через неведомый тоннель и через добрую часть Средней Азии наркотик под названием «Тоннель» попадает в Россию и далее во многие российские города, в том числе, конечно, и в Москву. «А больше я ничего не знаю», — сказал допрашиваемый, помолчал и добавил. «Вы обещали замолвить за меня слово». «Коль обещали, то так и будет», — заверил его Мишалкин. «Мы напрасных слов не говорим». После допроса оперативники устроили небольшое совещание. «Да, дела», — задумчиво произнес Железняк. «Кавказские бандиты, которые поменяли масть и превратились в наркокурьеров. Среднеазиатские горы, таинственный тоннель. Мне кажется, что все это, вместе взятое, выходит за пределы наших скромных возможностей». «Так и есть, выходит», — согласился Лосенок. хотя работы хватит и нам. Ведь это именно мы, а не кто другой, ухватились за кончик ниточки». «И что же будем делать дальше?» — спросил Герасимов. И трое сыщиков вопросительно посмотрели на своего начальника Мишалкина. «Ну, что тут делать?» — потер лоб Мишалкин. «Ясно, что. Доложу по нашим родимым инстанциям. Так, мол, и так. Вот что мы наскребли. Думаю, этим делом заинтересуется ФСБ. Должна заинтересоваться, так как все эти банды и тоннели сквозь границы — это поле непаханное. А мы будем усердствовать на месте. Район у нас большой, и всяких башен и прочих гадюшников хватает. Будем проводить санитарную обработку, выявлять и изобличать. Кто же еще, кроме нас?»